экспедитор тайной канцелярии Иван Самой. «Ох, дружочек, заждались мы тебя», — простодушно перебила его бестолковая Федосия Васильевна, не заметив важного вида гостя. «Сделай милость, разгадай нам загадку. Похоронили мы нашего Светоча, а волю его последнюю не ведаем». «Это я отписал Ушакову», — поднялся с места Яков Петрович. «Я никого не выпускал из дому». «Да вы присядьте», — смягчился Иван. «Для начала все назовите себя. С вас и начнем», — повернулся он опять к старику. «Я родной брат покойного Яков Петрович Соловьев. Мои сыновья», — он показал рукой на сидящих рядом юношей, — «Павел и Глеб». «А я, душа моя, Федосья Васильевна», — опять встряла старушка, — «двоюродной сестрой прихожусь покойному, а это племянница моя». Она повернулась к сидящей рядом девице. Та решила представиться сама. «Я Полина Соловьева, дочь покойного Ивана Петровича». «Кто-то еще был с вами в это утро?» — спросил ее Иван. Она чуть запнулась, затем спокойно ответила. «Мой секретарь и слуги». Тут вдруг подал срывающийся от волнения голос молодой чиновник, который до этого молча сидел в углу. «Я-то вообще папку из рук не выпускал!» «Это, как я понимаю, поверенный вашего батюшки», — уточнил Самойлов. Девушка кивнула. В этот момент вошел секретарь и, склонившись к уху Полины, что-то ей сообщил. Сие не ускользнуло от Ивана. «Где это видано, чтобы допрашиваемые шушукались прямо на глазах у дознавателя?» Он резко одернул молодого человека. «Милейший! Я уполномочен провести дознание и впредь попрошу спрашивать дозволение у меня, чтобы войти или покинуть комнаты». Секретарь выпрямился и застыл в неожиданности. Наступила тишина, которую прервала старуха. «Это что ж, голубчик, чтобы по нужде сходить, и нам тоже у вас разрешение спрашивать прикажешь?» «Нет, тетушка», — мигом отозвался остряк Глеб. «Вам отхожее ведро прямо сюда принесут». «Глеб!» — одернул его Яков Петрович. Самойлов внимательно посмотрел на него и задал самый решающий на сей момент вопрос. «Если завещание не сыщется, вы по праву младшего брата вступаете в наследство как наиближайший родственник мужеского пола?» «Вы хотите сказать, что я украл завещание?» Возмущению старика не было предела. «Отнюдь, я просто провожу здесь дознание». «Так начните с этого болвана!» Яков Петрович махнул рукой в сторону поверенного. «Может, он бумагу по дороге выронил? А мы здесь сидим, как куры на насесте». «Хорошо», — согласился Иван. «Сегодня у вас был тяжкий день. Начнем завтра. Усадьбы прошу не покидать». «Мы свободны?» — сухо и с каким-то даже презрением спросила Полина. Самойлов кивнул. Тогда девушка добавила. «Комнаты для вас приготовлены. Располагайтесь». Полина первой покинула столовую. За ней потянулись остальные члены семьи. Поверенный тоже хотел было уйти, но Иван остановил его. «А вы, сударь, пока останьтесь». Самойлов подождал, пока комната опустеет, и спросил чиновника. «Когда вы получили завещание?» «Накануне смерти. Вызвали меня, значит, с нарочным, и граф Соловьев пакет мне собственноручно вручил», — быстро ответил поверенный, при этом нервно подергиваясь и шмыгая носом. «А от чего умер-то, говорят?» «Не могу знать, я уехал. От удара ходят толки». Он, очевидно, очень волновался и изо всех сил старался доказать свою непричастность к всему странному событию. Не зная, о чем еще можно расспросить этого тщедушного человека, Иван решил пока отпустить его. Сейчас ему нужно было обдумать все увиденное и прикинуть, кто из семейства попадает под подозрение. Интересно также было узнать, что удалось выведать Егору в людской. Поэтому Самойлов отправился в приготовленную ему комнату. В уютной светелке оказался небольшой столик, за которым наш герой расположился и начал по своему обыкновению рисовать все значимые персоны, рассуждая про себя об их возможной причастности к пропаже завещания. Старуха-то вроде ни при чем. Дочка покойного Полина — невинная девица, но уж больно запросто общается с секретарем. А он-то человек не дворянского сословия, непростые отношения. Братец усопшего — тоже гусь с гусятами. Если ничего не найду, быть ему главой рода. Вошел Егорка, увидел, что хозяин уже на месте, и кинулся обустраиваться. Раскрыл сундук, стал доставать принадлежности для умывания, затем принялся готовить постель и между делом поведал о результатах своих изысканий. «Ваша милость, хоть я ничего не нашел, а я все обыскал в комнатах. А вот только прислуга говорит, что хозяин умерший, Накануне перед смертью кричал страшно в кабинете. Денчик был доволен собой. Опять ему удалось обнаружить ниточку, которая может привести к разгадке, хоть не всей тайны, но части ее. Так по кусочкам, глядишь, картинка и сложится. И он, Егорка, в всем серьезном сыскном деле опять немаловажной фигурой окажется. А ему только того и надобно. Ведь не простой же он какой-то служак, а ведь...